Алло. Да. Ну, что-то быстро подошли к телефону. Чего? Быстро что-то вы к телефону подбежали. Не слышу, блядина! Рысью подбежали к телефону быстро, вон, смотрите как. Быстро. Чего? Как быстро вы к телефону ходите? Чего, ебаный? Я говорю, к телефону быстро подошли. Ну и что из этого? У вас на ногах что, сапоги-скороходы, что ли? Вы так быстро подходите. Хватит милить! Так быстро вы еще к телефону никогда не подходили. Алло. Катастрофа, ебаная, в рот никак не выговорится. Из-за телефона, что быстро подошла. Ну быстро... А, слушайте, что я звоню? Ну? Рассказать? Да. Так, вы в курсе вообще, что доллар скачет до 70 рублей уже? Нет, не в курсе. Сколько у вас долларов уже накопилось? Да нихуя я ими не интересуюсь, долларами. Ну вы же там нахуя что-то... Нахуя они мне нужны? Торгуете? Вы что-то за 30 покупали, за 65 продавали? Вы же говорили тогда. Ты что, сроду не торговала долларами? Чего несешь, ебать твою мать? Вы чуть ли не обменник целый устроили у себя. Чего? Вы чуть ли не обменник у себя устроили. Вы даже... Хуйню несешь! Если бы устроила, хуй бы ты узнал! Вы... Так я хотел у вас поменять денежку. Да что ты, блядь. Иди в любом месте меняй. Я что хотел сказать? Вы дверь свою разбомбали? Вы тогда помните у вас это... Что-то у вас крыша поехала, вы начали топором дверь свою ломать. Помните? Помню, что ты ее сломал. А с чего я-то? Я ее не ломал, это вы ее сломали. Да какой ты смысл свое ломать? Ты что, ебаный, блядь, умеешь или нет? Ну вы со своей дверью перепутали эту дверь и сломали. Да что ж я пьяный не бываю, ебаный мать, ну, чтобы путать двери. Ну не знаю, что у вас там произошло. Иди нахуй, дурак, сам дурак и людей не дурач, блядь. Нет, стойте. Я вам говорю, кто тогда сломал дверь? Ты сломал. Ну я не ломал, вы сломали. Хуй из 23-го, он сам признался. Я ее покупал за собственные деньги, эту дверь. Врешь, блядь, сука, ебаная в рот. Ты въехал, падла, в готовую, а деньги платила я. Я за 6 тысяч купил ее. Врешь, блядь, 6 тысяч я отдала, а теперь ты кричишь, что ты отдал. Да. Блядь, как ты мог отдать, когда ты здесь не жил, блядина, и на готовую приехал? Я отдавал... И продал ее, падла! Я купил тогда 100 баксов по 30 рублей. Как раз 6 тысяч по новому курсу я купил дверь новую. Не пизди, блядь, это моя дверь стояла на мои деньги, блядина! Это моя дверь была, вы ее сняли и... Блядь, сука, блядь, вор ебучий! Пошел нахуй, я тебя раздолбаю, суку! Я научу, ребята, они тебе голову сломают нахуй! Отдавайте дверь! Если дверь не поставишь! Отдайте мне дверь мою! Алло! Да? Верните дверь по-хорошему, верните дверь! Ох ты, падла, продал дверь, и я ему должна дверь возвращать! Это вы продали мою дверь. Ах ты, сука, блядь, ты мою дверь продал, блядина худая. Это вы мою дверь продали, я за нее 6 тысяч отдал. Врешь, сука, ты мою продал, блядь, я на тебя в суд подаю. Отдайте мне деньги за мою дверь. Моя дверь была. Весь подъезд знает, что я дверь ставила вместе с Володей. Каким я... Мужем Валентина Ивановна наставили, сука рваная! Весь подъезд об этом знает! Хуй наебёшь! Хуй наебёшь! Весь подъезд знает, кто дверь ставил, блядь! Я с Володей ставил, а не вы! Я с Володей ставил дверь, вы что? Отдайте дверь мне, отдайте! Ты, сука, тут и не жил, блядь, проститутка! Тебя тут не было, какого Володя! Господи, да мог знать, сука рваная! Я с ним дверь ставил. Отдайте мне дверь. Алло? Да? Ну и вы продолжаете буянить, да? Продолжаю. А чем это вызвано, ваше буянство это? А твое какое дело? Вы зачем мою дверь утащили? Она у вас дома лежит. Ты проститутка, ебаная в рот. Сам сощу на людей валишь. Я тебя, блядь, привлеку, с участковым дело будешь иметь. Это моя дверь была. Алло. Алло. Да? Вы въехали на готовое, мою дверь забарабали себе. Куда въехала? Я здесь 40 лет живу, въехала, блядь. Я купил с Володей, поставил новую дверь. Вы въехали, себе присвоили, сняли, продали. Вы... Сука, куда я въехала? Я здесь 40 лет живу, въехала, блядь. Я раньше вас приехал. Ты, сука, мне подослал, сейчас вора ебаный. Кого подослал? Ты мне вора подослал под дверь. Ой, вы сами ее с этого ли дверь сняли и увезли. Так бы вы как будто не заметили ее, как снимают. Ты, сука, продал дверь мою, ебаная падла. Весь подъезд свидетели, сука, рваная. А как бы я без вашего ведома ее снял? Как бы я без вашего ведома снял дверь? Вы совсем уже? Ой, какой ты культурный! Разрешение будет спрашивать, воровать ему или не воровать. Иди нахуй, не дурач людей, паскуда! Я на тебя в суд подаю, блядь! А где вы были-то? Как бы я без вашего ведома снял дверь? Вы же дома были. Ой, какой культурный вор, блядь! Да нет. Весь подъезд видел, как ты, блядь, тащил дверь, сука рваная. Да, да это вы. Весь подъезд видел и сказали, пойдем свидетели, ебаная падла. Да это вы были со своими там генералами. Ладно. Я смирился с тем, что вы украли мою дверь. Так, по другому вопросу. Я твою дверь! Ах ты, падла, ебаная в рот! Сам загнал мою дверь, и весь подъезд знает, что она моя, и ты, блядь, изворачиваешься, жулик, ебаная ворюга, блядь. Я тебя засажу, ебаный, в тюрьму. Я говорю, я смирился уже с этим.